Вопрос 261. Я учусь в 9 классе. Почти 8 лет занимаюсь онанизмом. Никак не могу побороть себя. Как влияет это на организм, не знаю. Я вас очень прошу, помогите. Как можно избавиться от этого? Мне же в армии служить. Если там узнают, то ведь и побьют. Красивая девушка стоит у ворот военкомата со слезами на глазах. «Что, жениха в армию забрали?» — спрашивает часовой с сочувствием. «Да, и всех 5 сразу». Из наблюдений военкома. Чем вреден онанизм? Тем, что человек может к нему привыкнуть. Конечно, этот способ самоудовлетворения прост. Зачем идти знакомиться, встречаться, объясняться в любви, склонять к интимным контактам? Не лучше ли потрогать член правой рукой, потом левой, слить и успокоиться? Без страха перед нежелательной беременностью, венерической болезнью. Можно ли так жить? Можно. Но это неизбежно приведет к одиночеству, к замыканию на самом себе, к комплексу по поводу своей ущербности. Чтобы не отравлять себе жизнь, относитесь к онанизму как к переходной стадии перед началом нормальной половой жизни. Как покончить с онанизмом? Встаньте перед зеркалом, лучше в обнаженном виде, посмотрите на себя, скажите себе: «Это моя рука? Моя? Мой член? Мой? Я могу сейчас сжать его рукой, а могу через 15 минут. Он ведь не убежит. Значит, могу потерпеть 15 минут? Могу. Потерпите 15 минут. Через 15 минут снова спросите себя: могу еще подождать? Если совсем не втерпешь, то спокойно займитесь онанизмом. Но в другой раз постарайтесь все-таки продержаться 20 минут. Потом полчаса, час. То есть с каждым разом увеличиваете время собственного терпения. Через месяц вам не захочется и думать об онанизме, потому что вы заставили себя поверить, что сможете покончить с этой привычкой. Но одновременно озадачьте себя поиском увлечений, созданием интересного круга общения, новыми знакомствами. Кто ищет, кто все сделает для того, чтобы найти, тот обязательно находит с помощью Его Величества случая. Но напомню, что он, случай, приходит только к тем, кто все делает для того, чтобы он пришел.